Глава 22. Я плакала, вспоминая лежащего на холодном паркете парня. Плакала, потому что мне не позволили помочь ему. Плакала, потому что этого могло бы не случиться, если бы я настояла на своем и запретила другу появляться во дворце. А что теперь? Что с Дэниелем? Он выживет? Что все это вообще было? Кто решился на нападение в императорском дворце? Как это вообще допустила охрана? В чем заключалась реальная цель нападавших? Все эти вопросы роились в моей голове, вызывая жуткую мигрень. В этот тяжелый момент мне были бы очень кстати те черные успокаивающие пилюли, и плевать, что после них становится 100 раз хуже. Если понадобится, я и вовсе подсяду на них, чтобы больше никогда не испытывать весь этот водоворот эмоций и душевные страдания. Кая. Лорд Кейн подошел ко мне и протянул стакан с какой-то жидкостью. «Выпей, тебе станет легче». Я понятия не имела, сколько уже прошло времени после того, как мужчина перенес меня к себе. Казалось, я уже несколько часов сидела и смотрела в одну точку, проигрывая в голове воспоминания. «Кая?» Я подняла глаза на обеспокоенное лицо лорда, а потом перевела взгляд на протянутый им стакан и почувствовала, как откуда-то из глубины поднимается злость. Именно Кейн не позволил мне помочь Дэну. Что бы с ним ни сделали, я уверена, что смогла бы вытянуть из него магию. С яростью махнув рукой, я отшвырнула от себя стакан, который тут же разбился о пол на мелкие осколки. «Я вас ненавижу!» – прошипела я, сжимая кулаки. «Вы не имели никаких прав запрещать мне делать то, что я собиралась!» Макс сложил руки на груди, продолжая внимательно смотреть на меня. Именно сейчас я ничуть не страшилась его. Казалось, я больше вообще ничего не боялась после произошедшего. Вероятно, я дошла до той самой черты, когда инстинкт самосохранения отшибает напрочь. «Я не мог позволить тебе так глупо подставиться», — сказал Кейн. «Мальчишка знал, на что подписывается, он знал о рисках». «Знал?» — я вскочила и вцепилась пальцами в плечи мужчины. «Вы отправили его на верную гибель! Дэн был моим единственным другом! Как вы могли?» Я сжимала пальцы все сильнее и сильнее, впиваясь ногтями в кожу, а буквально через мгновение почувствовала себя сильнее, потому что, сама того не понимая, начала вытягивать из Кейна магию. Отшатнувшись от него, я убрала руки и отвернулась. Тело дрожало от напряжения, выпитая сила плескалась во мне и разливалась по коже приятным теплом, дурманя меня, будто наркотик. Когда я вытягивала магию в прошлый раз, такого со мной не происходило. «Что со мной?» прошептала, поднимая ладони к лицу. «Что вы сделали?» Кейн сделал шаг, а потом развернул меня к себе. «Пить чистые силы живого и здорового мага куда приятнее, правда?» Меня передернуло от его слов, но отойти или отодвинуться он мне не позволил. «Именно из-за этого опустошители и истребляли малышка. Не каждый мог справиться с этой зависимостью. Ты бы вполне могла вытянуть из парня проклятие, но уже на следующий день тебя бы ожидала казнь без суда и следствия. Тебе не в силах был бы помочь ни я, ни Рэй, ни твоя семья. Тебе нужно держать эмоции под контролем, Кая, и не тянуть ручки ко всему, чему хочется. Еще лучше, носи перчатки, так ты обезопасишь себя и других. Я не позволю тебе совершить ошибку, которая заберет тебя у меня». Мое сердце ускорило бег, намереваясь и вовсе выскочить из груди. Слова и поведение Кейна и раньше вводили меня в ступор, но сейчас... «Что вы такое говорите?» – прошептала я. «Вы не...» Договорить я не сумела, потому что маг отпустил, и буквально сразу среди гостиной открылся переход, из которого в черном плаще вышел ректор. Не успел он и шага ступить, как я бросилась к нему. «Рэй, что с Дэниелем?» Это меня волновало сейчас сильнее всего прочего. Мужчина обнял меня, прижимая к своей груди. Именно в этот момент я поняла, что все плохо, потому что мужчина не стал бы отмалчиваться, подбирая слова. «Он мертв, Кая». Хрипло проговорил он. «Мне жаль». Его слова резанули меня по сердцу так глубоко, что стало больно дышать, и я вырвалась из теплых объятий, толкая Сэнда ладонями в грудь. «Нет!» — воскликнула я. «Этого не может быть!» Слезы снова брызнули из глаз, обжигая щеки. «Как вы вообще все это допустили?» «Кая?» Рэймон попытался подойти ко мне, но я отшатнулась от него, будто от чужого. «Так не может больше продолжаться!» Сдавленно сказала я, пытаясь взять эмоции под контроль. «Ты говорил, Рэй, что есть возможность со всем этим покончить, что нужно отправиться на мертвый остров!» Я нехотя подняла на него глаза. «Я готова пойти на это!» Лицо магистра стало суровым, и он недовольно поджал губы. «Нет, Кая», — отрезал он. «Я отправлю тебя в свой загородный дом, там ты будешь в безопасности. Мы разберемся с этим без твоего вмешательства». «Без моего вмешательства?» Повысила я голос, в упор смотря на жениха. «Вы уже достаточно разобрались, Рэй. Ваше разбирательство довели до того, что моего друга убили в Императорском дворце, в самом безопасном месте во всей Темной Империи». «Не смей со мной так разговаривать, Кая. Не перебивай меня!» Не унималась я. «Я больше не позволю принимать за меня решение. А если ты запрешь меня в своем загородном доме, то я возненавижу тебя всем своим сердцем. Отправиться на остров — наш последний шанс, иначе в следующий раз пострадает кто-то еще». А ректор смотрел на меня таким убийственным взглядом, что мне было все равно. В конце концов, если он любит меня, то пойдет на уступки и прислушается ко мне, как и обещал. За моей спиной послышался смешок Кейна, но я не обернулась, продолжая из упрямства смотреть в глаза Сэнду. «Что ж, Рэй, кажется, маленькая Кая схватила тебя за... Впрочем, не для женских ушек это будет сказано». «Заткнись, Архин», — прорычал мужчина, и на его лице начали проступать черные вены, которые, как правило, ничего хорошего не предвещали. «Она никуда не пойдет. Тьма всемогущая, его подери, какой же упрямец!» «Вот значит как!» — прошипела, начиная решительно снимать с пальца кольцо. «Тогда вот!» Я со стуком положила его на стол, а затем отвернулась. «Делай, что хочешь, а я возвращаюсь в Академию! Лорд Кейн!» — обратилась я к темному. «Откройте, пожалуйста, переход в мои апартаменты!» Слегка удивленный моим непредсказуемым поведением, маг кивнул, и в шаге от меня засияло пространство, к которому я решительно шагнула. «Удачных решений, лорд Сент!» — бросила я напоследок и сделала шаг.